Добрый день, дорогие радиослушатели! Здравствуйте! Сегодня у нас в студии помощник. Это не новый помощник, это мой старый помощник. Это ветеран, на самом деле, радиостанции Кришналока Сатавар Тадас. Добрый день, радиослушатели! И сегодня мы с Сатаварты приготовим для вас, как всегда, новое и хорошее блюдо из ведической кулинарии. Оно называется кела райта. Кела райта – это значит банановый салат. Это бананы в соусе из йогурта. Это не просто салат, а вот такой замечательный салат, который мы нашли в журнале «Back to Godhead». Это ежемесячный журнал «Движение сознания Кришны». Если вам удастся его достать в нашей библиотеке, вы можете почитать его. Он на английском языке, правда, но сейчас многие знают английский язык, я думаю, это не проблема. Переводится этот журнал, название его переводится «Обратно к Богу». Вот, и там есть раздел в этом журнале «Кухня Кришны». Этот раздел ведет Ямуна Даси, Ямуна Деви Даси. Она одна из лучших поваров движения Харе Кришна. Так вот, банановая райта, этот салат, который мы будем сегодня делать, ее любимый салат. По-моему, у нее все блюда любимые, иначе бы она их не готовила. Да, все блюда любимые, потому что они, прежде всего, предназначаются для Кришны. Для любимого Кришны. Да, для любимого Кришны. Поэтому вот сейчас мы опробуем этот простой салат. Вот для него нужно, в общем-то, бананы, йогурт и немного пряностей и зелени. Насколько я знаю, бананы спелые. Желательно такие, чтобы они уже были желтые. Или коричневые? Да, конечно, всегда лучше бананы более спелые. Вот. Это мое личное мнение. Итак, индийские обязательно. Индийские? Ну, это вообще сложно, Сатавар, насчет индийских. Насчет индийских никто не побежит в Индию специально с бананами, если рядом под боком, на каждом углу, слава богу, Господь нам сейчас помогает, обеспечивает нас экзотическими различными фруктами. Так что бананы, по-моему, самые доступные, даже старушки-пенсионерки. Дешевле грибов. Да намного, намного. Даже, я говорю, старушки могут себе позволить, пенсионерки, сделать такое блюдо. Итак, я буду диктовать рецепт. Запишите, пожалуйста. 4 небольших, крепких, зрелых, правильно, Сатаварта заметил, банана. 2 чашки йогурта. Это примерно 475 миллилитров. По рецепту это 1 чайная ложечка. Если кто-то не любит очень соленый, можете, конечно, уменьшать эту порцию. А соль какая, морская или речная? Ну, какая доступна. Есть сейчас такое новомодное увлечение солить морской солью. Вот насколько вы знаете, это полезно или бесполезно? Ну, я знаю, морская соль гораздо полезнее, но вообще, знаешь, вот она, например, меня немножко отпугивает своей вот такой вот неочищенностью, как бы, то, что продается в аптеке. Камушки там попадаются всякие. Да, да, вот единственное, что если, конечно, очистить и проконсультироваться с пищевиками, можно ли ее употреблять, то ради бога. Вообще полезна каменная соль. Конечно. Каменная соль, но сейчас ее достать очень трудно. Вот такая. Камнеломов меньше стало. Да. Итак, еще требуется сахар. Сахар – это половина чайной ложечки. Ну и сахар, конечно, если у вас есть возможность достать сахар тростниковый или коричневый, то… Или банановый. Да, не знаю, как банановый. Я ни разу не слышала про такое. А вот тростниковый есть. Итак, 3 столовые ложки зелени. Можно нарубленных листьев свежей мяты, если это доступно для вас по сезону или по рыночным ценам. 2 столовые ложки топленого или растительного масла. Вообще, я рекомендую, если вы применяете молочные продукты, не сочетать их с растительным маслом, а именно со сливочным, то есть перетопленным сливочным с топленым маслом, который мы называем ги. Его нужно 2 столовые ложки. С чем-то связано, Ниргуна, походу. Походу, с чем это связано, ну, это просто дело, как говорится, хорошего тона. Потому что молочные жиры с растительными, вот в таком свежем виде, ну, вот на мой вкус, растительное масло, оно может отбить естественный вкус продукта, самого продукта. Потому что, как правило, подсолнечное масло со своим специфическим запахом. Ну а с физиологической точки зрения, скажем, усвояемости вот этого продукта? А с точки зрения усвояемости, ги лучше всего усваивается. Понимаешь, особенно если на нем делают масалу, смесь пряностей. Угу. Вот, то есть, когда мы жарим пряности, то есть, ну, жарим это громко сказано, мы просто их греем в нагретом масле, то вот нагретое масло лучше всего нагревать ги, конечно, это даже лекарством служит. Итак, понятно. После топленого масла, его нужно всего 2 столовые ложечки, идет в рецепте следующая пряность. Это семена горчицы. 2 чайных ложки нужно горчицы. Семенами горчицы не увлекается тот, кто находится в очень таком разъяренном состоянии, потому что семена горчицы, они символизируют ярость. Вот. И... Вы так отпугнете радиослушателя. От такой замечательной пряности. Но я про эту пряность говорила очень много хороших слов, потому что у нее масса достоинств. И вообще... Ну, один маленький недостаток. Она вылечит в ярость. Да, это если человек злоупотребляет этими семенами горчицы или употребляет их каждый день в пищу. Но они очень украшают хорошо блюдо, поэтому в салатах они часто используются. Представляешь, вот на белом фоне вот йогурта такие черненькие такие вкрапления, горошки. Это как, знаешь, вот сизис горошек получается. Да еще там бананы плавают. Как звездочки на небе. Да. И еще нужно будет стручок свежего острого перца, очищенный от семян и мелко нарезанный. Вот про красный перец я сегодня вам напомню, что с ним тоже надо быть крайне осторожным. Итак, вот сейчас мы будем с сотоваркой вместе готовить. И я его попрошу нарезать листики свежей мяты, а я буду чистить в это время и резать салат, бананы. Нужно будет бананы нарезать по диагонали. Ну, можно поперек резать просто такими ломтиками толщиной 3 миллиметра. Вот. Я сейчас нарежу и буду заниматься уже соусом. Иркуна, а можно я венчиком взобью? Мне это интересно. Ага, пожалуйста. Пожалуйста, вот ты уже справился с работой. Сделал, нарезал мяту очень хорошо. Теперь вот взбей венчиком йогурт, соль, сахар и листья мяты в миски. А потом туда можно будет добавить уже нарезанные бананы. Вот. А я вот тем временем возьму маленькую кастрюльку и буду нагревать топленое масло. Если у вас нет топленого, можете использовать растительное масло. Нагреваем на среднем огне кастрюлечку. И, конечно, нужно заранее, напоминаю, заранее готовить пряности, которые вы будете греть в этом масле. Это мы будем готовить масалу. Все, сейчас. Да. Вот еще вот здесь вот осталось полбананчика, мы можем тоже дорезать его, ничего страшного. Угу. И туда же добавить, все вместе взбить опять же. Итак, я готовлю масалу. Вот поставила заранее пряности. Это горчица у меня и стручок острого перца. Нужно будет очистить стручок от семян, потому что если вы хотите, чтобы ваша пряность придала аромат, а не остроту, я имею в виду перец, то нужно будет очистить от семян, потому что именно вот эти маленькие семечки, они и дают особую остроту. Я слышал, даже от них может развиться язва. Если семечко прилипнет к желудку, да, потом ее ничем оттуда не оторвешь. Это возможно. Возможно. Даже если она не прилипнет, то все равно это очень острая такая пряность. И, конечно, у кого... Ну, можно измельчить, можно в кофемолке, и уже она пойдет. Но их нужно высушивать для этого. Конечно, высушивать. Есть, да, вот свежая эта пряность, чили еще ее называют, есть измельченная. И с ней тоже надо быть осторожным, у кого какие-то отклонения с желудком, язвы, воспалительные процессы, острые гастриты. Конечно, не рекомендуют употреблять вот в больших особенно количествах красный кайенский перец или чили. Итак, вот мы сейчас семечки вытащили, и вот я сполосну руки в воде. Вот. Это для того, чтобы не раздражало пальцы, потому что на самом деле вот красным перцем можно даже обжечься. С ним надо быть очень осторожным. Итак, вот я сейчас готовлю масалу. Нужно порубить быстренько вот этот вот перец. Вот, чуть-чуть буквально. И смешать в масле. Вот эти компоненты я накрываю сразу крышкой горчицу, чтобы не выскочили эти семечки. Угу. Семена горчицы вот имеют такое свойство, они очень прыгучие. И когда они нагреваются, они разбухают, становятся такими светленькими. И если вовремя не закрыть крышку, то они могут убежать. Да. Вот семена, когда перестанут трещать и прыгать, я закрываю крышечкой. И теперь я добавляю перец. И нужно будет стряхнуть кастрюлю, чтобы все компоненты хорошо смешались. Угу. Да. И туда вот вливать теперь приправу. Вот эту в йогурт. Давай мы все это перемешаем хорошенечко. Вольем. Вот замечательно. Ну, видите, как вот просто. Там. И уже блюдо наше готово. Только единственное, что перед подачей в рецепте это все должно постоять в холодильнике не менее часа. Вот. Но время передачи наше ограниченное. Мы будем ждать не час, а немного меньше. И за это время я хочу рассказать вот про эту нашу замечательную пряность. Теперь мне надо отнести... Да, ты можешь отнести в холодильничек. Вот здесь у нас есть. Хорошо. А я пока расскажу вот про перец красный, чили. Родина красного перца – это Индия и Таиланд. Вот чем характерен красный перец, это, конечно, своей вот такой жгучестью. И он может даже делать вот такие сильные ожоги. Но... Кроме того, в нем очень много и полезного. Вот, допустим, в нем больше всего, больше, чем во всех других овощных растениях, витамина С. Даже больше, чем в манго? Да, даже больше, чем в манго. В нем также много различных фитонцидов, которые уничтожают микробы. Различных витаминов, и ПП, и группы В, и витамин Е, и так далее, и тому подобное. Содержатся углеводы, фруктоза, сахароза и клетчатка. Вот много также и витамина А. Вот, допустим, чили столько же содержит витамина А, сколько и морковка. То есть считается вообще, что морковка – это, ну, как бы образец среди овощей по содержанию витамина А. Каротин, да? Ну, да. Угу. Конечно, заменитель не очень удобный. Ну, конечно, морковка морковкой, а чили – это чили. Так вот, с точки зрения аюрведы, перец чили выжигает агни. Ну, это сразу чувствуется. Также он улучшает аппетит. Усиливает кровообращение, способствует эвакуации кишечника. Ну и хорошее средство от запоров. Очищает прекрасно толстую кишку. И также очищает потовые железы, что очень полезно для всех. Но вводит в страсть. И, наверное, самое любимое блюдо – бога огня Агни, судя по всему. Но если злоупотреблять, тогда он вводит в страсть. А на самом деле, в общем-то, это очень полезно. То есть он пробивает тромбы. Вот, и разжижает как бы вот кровь и пробивает тромбы. И что, в свою очередь, понимаешь, если у тебя нет тромбов, то ты, может быть, наоборот, будешь более спокойным. Понимаешь, это все зависит от индивидуальности. Вот хорошо применять для конституции капха и вата. Значит, моя специя. Да, но умеренно. И помогает также от головной боли, от головокружений, от бессонницы, от кашля. Вот жгучесть перца, говорят, снимается слабым раствором марганцовки. Так что применяйте эту замечательную пряность и будьте здоровы и счастливы, как говорится. Правда, мы должны напомнить, что если у вас язвенная болезнь желудка или кишечника, если у вас воспаление почек или печени, то вам не стоит злоупотреблять красным перцем и, может быть, заменить его чем-то. Вот чем вы посоветуете заменить похожим перцем? Может быть, какой-то черный перец или зеленый? Ну, более слабо действует, конечно. У нас очень много разновидностей перцев вообще, на самом деле, существует. И если вы хотите придать такой перечный аромат, вы можете применять перец, допустим, паприку, сладкий болгарский перец, размолотый, высушенный. Вот, он тоже ароматный, но, конечно, не такой эффективный, как... Вот я душистый перец люблю, он совсем не ждёт. Душистый перец, черный перец, да, угу. Да. Вот, замечательно, конечно. Но вот этот салат просто, он характерен такой своей особой остротой. Вот, поэтому... По-индийски так. По-индийски. Уж взял, так уж съел. Да. Ну, можете, конечно, заменить. Вообще, вот салаты – это такое блюдо, где можно, где простор для фантазии, на самом деле. Можете опробовать различные вещи. Ну, конечно, вот перец черный, он, ну, менее такой острый и ядовитый, чем красный. Это все, по-моему, знают. Ну, по-моему, даже не надо обжаривать, он годится даже без обжарки. А вот да, с красным, да, да. Если уж вы действительно им каждый день пользуетесь, по-моему, без обжарки вообще нельзя. Ну, почему? Некоторые есть любители. Ну, да. Есть любители, которые прям вот в салат добавляют спокойно. Это уже не любители, это уже профессионалы. Но дело в том, что мы вот здесь как раз смягчаем остроту. Я же напоминаю, мы все семечки из нашего стручка выкинули. Выкинули и, значит, вот сполоснув его, нарезали именно кожуру этого стручка. Это применяется тогда, когда нужен только аромат. И вот этот аромат будет вот у нас сейчас настаиваться. А пока он настаивается, я хочу продолжить нашу традицию, которая уже у нас заведена, да, я хочу поддержать в наших передачах. И думаю, что сегодня мне в этой традиции поможет сотоварта. Мы, как всегда, повторим наш рецепт, но уже... Лёля, в музыкальной форме. Сегодня готовим банановый салат. Надеемся, каждый ему будет рад. Йогуртом сдобрен, острый, пряный, легкого вкуса салат банановый. И нужно всего-то 4 банана. Не отвергай это блюдо упрямо. Рецепт этот дарит ему на отдасе. Простой салат, а сколько счастья. И счастье действительно, чтобы испытать. Салат будем к Кришне предназначать. Бери для салата бананы спелые. Нарежь кружочками их умело. 2 чашки йогурта для салата. И в йогурт кладется сахар, соль, мята. Все это в миске венчиком сбивается. И в стороне пока оставляется. Теперь мы добавим добавим к нашему салату пряности дивных еще ароматы. Нагрейте в кастрюле топленого масла. Лучше кип, если есть прекрасно. И пряности дивных готовим букет. И в этом ведической кухне секрет. Семян горчицы 2 ложки забросьте. Чтоб не сбежали, крышкой прикройте. Когда семена перестанут трещать, крышка тогда пора открывать. И сразу же свежего перца туда же встряхнуть кастрюлю. При этом важно. При этом примите вы во внимание. Пряности готовить надо заранее. Перец очистить семян осторожно. Перцем острым обжечься можно. Нужно порезать мелко его, совсем немного, стручок всего. С перцем каинские плохие шутки, если имеются язвы в желудке или натощак, когда в нем пусто. Кулинария – это искусство. Специи дадут разнообразие, если применяете вы фантазию. Как бы не попасть невзначай в оказию. Если повторяешь имя Кришны, Бог поможет, чтобы лучше вышло. Он есть талант в самом человеке, искусство любое с талантом навеки. Господь подскажет, он в каждом сердце, и что для вас лучше, и сколько перца. Теперь эту смесь положите в салат. Добавьте любви, чтоб Кришна был рад. Немного зелени будет, кстати. Старание приложите, кела рай. И все, что хорошего, в сердце храните. Вместе с едой для Кришны кладите. Учитель готовится Кришна ради. Все дело в преданности, не в салате. Он самодостаточен, вечно блаженств. Для нас только нужно идти к совершенству. Для нас, падших душ, нужна его милость, чтоб пища простая одухотворилась. В свои подношения простой салат вы душу вложите, чтоб Кришна был рад. Украй подношение свое цветами и махамантры святыми словами. Словами любви, что из сердца вышли, и в дом ваш тогда придет Всевышний. Джай Кришна, Джай Прасад. Ну вот, и теперь, я думаю, все усвоили, как готовить это простое блюдо. И теперь у нас немножко настоялся, я надеюсь, наш замечательный букет пряностей в салате, да, немножко. Просто мы ограничены временем и должны все это предложить Господу Кришне. И обязательно украсить. И особенно украсить своей преданностью или хотя бы желанием иметь эту преданность и любовь. Да, это главное условие на нашей кухне Кришны. Главное в рецепте всегда это любовь и преданность. И вот сейчас мы с любовью... Кстати, в большом дефиците сейчас. Да, с любовью... Трудно достать. С любовью и преданностью мы украсим наш салат. Вот мы украсим еще листиками мяты сверху. Вот видишь, как хорошо смотрится горчица. Положим обязательно маленький листик туласи. И, как всегда, чашечку маленькую с водой. В воду тоже можно положить листик туласи. Вода должна непременно присутствовать на подносе. Если блюдо не понравится Кришне, то... По крайней мере, воды попьет. Да, да. Всегда, всегда вода должна присутствовать. Кришна говорит Бхагавад-гите, что я вкус воды. Поэтому вода, чистая, чистая, хорошая вода, она на самом деле очень вкусная. Наверное, все-таки вкус не водопроводной воды. Ну, конечно, той воды, которая из хороших родников, из хороших чистых источников. Ну, я рекомендую нашим радиослушателям все-таки чистить воду, которая идет из-под крана, какими-то насадочками, фильтрами. Ну, итак, будем предлагать. Да, и так вот мы все положили с любовью и преданностью. И сейчас мы с любовью и преданностью будем предлагать. Желаю искренне, чтобы Кришна принял наше подношение. Итак, звоним в колокольчик и читаем Маха-мантру. Шатаварта, читай, пожалуйста, тоже. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна. Вы можете Кришна, от себя добавить Кришна, Кришна, Хари, слова Хари, любви и искренности Рам, на своем Хари, Рам, родном языке. Рам, Рам, Хари, дорогой мой Господь, пожалуйста, Хари, Кришна, прими Хари, Кришна, это Кришна, наше скромное Хари, подношение. Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Рам Хари, Хари, Хари. Итак, вот мы предложили пищу Господу, и нужно, чтобы прошло хотя бы минуточек 10. Ну, лучше, конечно, 15, чтобы Господь спокойно... Да, и в это время попеть Харе Кришна вместе со всей семьей. Да, это очень желательно. Можно даже одному попеть. Можно не только попеть, можно просто почитать Махамантру. Но, во всяком случае, в это время очень полезно сосредоточить свое сознание, свой ум сосредоточить на чем-то возвышенном, высоком, связанном с Господом, очищаясь тем временем, очищая как бы... На сахасрара чакре. Все вокруг. И сейчас... Вы, Ниргун, напомните радиослушателям о том, как правильно приготовить йогурт. А, да, это действительно очень важно. Чтобы научиться хорошо готовить йогурт, требуется вообще, конечно, опыт, хотя бы маленький. И главное, что посуда должна быть идеально чистой, иначе йогурт, в йогурт могут попасть совершенно посторонние бактерии, и получится уже не йогурт, а просто обычная простокваша. Просто кваша. Итак, первое, что я дам, это пропорцию. Вот на 2 примерно литра цельного молока нужно будет примерно 50 миллилитров или четверть чашечки обычного йогурта для закваски. Если будет больше закваски, то значит быстрее заквасится ваш йогурт, он быстрее дозреет. Итак, мы сначала доводим молоко до кипения, снимаем с огня. И, конечно, чтобы вот йогурт получился плотным, очень хорошо упарить это молоко. Примерно так на 1/4. Фуфайку его завернуть. Нет. Рано фуфайку заворачивать. Надо сначала его на огне. Его нужно будет подогреть хорошенечко. Ну, упарить, это значит, в печке обычно парят. Или на медленном-медленном огне. Вот. То есть сгущают молоко. Так может просто взять тогда сгущенку? Нет, в сгущенке сахар. И потом сгущенки без сахара. Нет, есть сгущенка без сахара. Очень, кстати, вкусная. Для брахмачари специально. Ты знаешь, в той сгущенке свои консерванты, и я не уверена, что там очень хорошо скиснет молоко. По крайней мере, мы стараемся придерживаться традиционных рецептов. Итак, вот вы должны немножечко загустить, но можете не загущать молоко, кипяченое оно должно быть самое главное, и остудить его. Помещают его для ускорения этого процесса в кастрюлечку с кипяченым молоком в холодную воду ненадолго. И вот затем можно просто пальцем опробовать, но температура должна быть примерно... Но лучше не рисковать пальцем своего соседа. Да, вот температура молока для йогурта, она должна быть примерно равной температуре тела, чуть-чуть повыше. Ну, можете ориентироваться по парному молоку, кто знает его температуру. Так вот, чуть-чуть теплее, чем парное молоко. Итак, если вы ошибетесь плюс-минус на 5 градусов, это несущественно. Вы добавляете туда закваску. Сначала в небольшом количестве молоко, и затем уже перемешивая все, добавляете остальное молоко и опять хорошенько перемешиваете. И главное, после этого вы должны закутать йогурт, закрыв его крышечкой, во что-то теплое, как обычно закутывают тесто. То есть я недаром сказал про фуфайку. Да, что-то теплое. Да, ты знаешь, что это делает. У меня слово теплое сразу ассоциируется с фуфайкой. Ну да. Я вот, например, пользуюсь шапкой. Я просто накидываю шапку сверху теплую, ушанку, да? Плотную. Можно и ушанку, у кого есть старая ушанка, можно использовать, пусть послужит. Итак, вот накрываю, и потом... Я, знаете, вспомнил очень хороший метод. Мне в храме рекомендовали именно им проверять йогурт на готовность. Думаю, что радиослушателям это будет тоже интересно, потому что это довольно экзотический метод. Насколько молоко горячее. Вы просто берете палец. Угу. И читаете мантру. Да, и 3 раза читаете Харе Кришна Маха. Если вы успеваете, и палец остается сырым, то значит йогурт нормальный. Что значит сырым? Ну, не вареным. Ну да, значит, можно тогда сделать закваску. Точно. Точно. Ну, вообще, я вот тоже пробовала этот метод, кстати, с товар-то. Наш палец, на самом деле, уж очень живучий. И ты знаешь, вот можно ошибиться. С пальцем вот можно ошибиться. Лучше все-таки ориентироваться по парному молоку, по температуре нормальной температуре тела. Потому что палец наш иногда выдерживает уж очень сильные температуры. Вот. Мистические какие-то способности проявляются. Да. Особенно руки у хозяек, они иногда выдерживают даже сковородки. Как Прахлада Махараджа, помните его, когда варили в масле? Он просто повторял Кришна, Кришна, Кришна, Кришна. И остался живой и невредимый. Точно. Так и преданно. Если будешь повторять Хари Кришна, будет кипеть вода, а спать ничего. Ну, ты не делай таких рекомендаций, а то мы еще наделаем бед. Наши слушатели еще на самом деле отвалятся из-за нас. Обвинят нас в чревовредительстве. Да. Итак, я недорассказала еще. Вот вы закутаете йогурт во что-то теплое, в одеяло, в шапке. Как это делают с тестом? И самое главное при этом – его не двигать. Вот там должно все нормально зреть. Для этого он должен стоять несколько часов неподвижно. Обычно требуется от 4 до 8 часов. Когда у вас свежая совершенно закваска, это делается подольше. Ну, часов 8 точно простоит. А вот когда уже закваски у вас много, и делаете его второй раз, допустим, в той же банке, если она чистая, достаточно, то уже, естественно, процесс идет гораздо быстрее. Особенно это, если происходит на жаре, в теплую погоду, то может буквально за 4 часа йогурт ваш созреть. Самое главное, чтобы он не перезрел, вовремя надо подсмотреть, что он уже более-менее загустел, и переставить его в холодильник для дальнейшего сохранения. В холодильнике, как я уже говорила, он может храниться очень долго, до недели, 5 дней это точно. Итак, вот не забывайте к тому же оставить закваски до следующего раза. Это то, что касается йогурта. И я еще хотела попутно для наших слушателей дать еще один рецепт салата. Этот рецепт из замечательной книги одной тоже очень хорошей нашей преданной, старшей преданной Рампхура Деви Даси. Она также ученица Шрилы Прабхупады, как Ямуна Деви Даси, то есть сестра в Боге, вот, замечательная Ямуна Деви Даси. Так вот, Рампхура Деви Даси, она выпустила свою кулинарную книгу, тоже под названием «Пища для мира», «Food for Peace». Она продается тоже в наших киосках, правда, она не переведена, она на английском языке. Но вот здесь есть один тоже замечательный рецепт. Очень простой райте, салата. И я сейчас вам его быстро продиктую. Нужно взять нарезанных томатов или огурцов. Одну буквально чашечку нарезанных. Йогурта понадобится 2 чашки. Можно, кстати, перемешать томаты с огурцами. И томаты с огурцами, помидоры с огурцами, они даже лучше усваиваются, чем без огурцов. Это вот мой такой совет и совет Аюрведы. Итак, 2 чашки йогурта. Неполная ложка чайной соли, то есть 3/4 где-то. 1/8 чайной ложечки черного перца. Черный перец. Вот видишь, в этом салате уже не красный перец, а черный перец. Естественно, размолотый перец. 1/8 чайной ложечки. И еще сюда добавляется такая пряность, как тимьян. Очень полезная травка. Тимьяна нужно 1 чайную ложечку. Молотого сухого тимьяна. Вот с йогуртом все это прекрасно перемешивается, кроме овощей. Йогурт, соль, пряности, травка. Все это перемешивается или взбивается венчиком. И затем добавляются туда и также перемешиваются томаты. Это прекрасный салатик, замечательный. Тоже настаивать нужно. Да, его можно настаивать. Это вот салат рассчитан. Не люблю блюда, которые нужно отстаивать или надстаивать. Можно настаивать, просто чтобы это лучше пропиталось, но можно этого и не делать. На самом деле, черный перец, если его даже и не настаивать, он приносит тоже замечательную пользу. И здесь просто аромат даст тимьян, травка. Такой специфический аромат. Вот такой специфический аромат. И вот, конечно, не будет такого букета, как в нашем сегодняшнем. Ну, конечно. Сколько бананов тут, вы что? Еще. Но тем не менее, это тоже один из вариантов. Просто я хотела показать, что на самом деле... А мяту можно тоже добавить в этот салат? Ну, здесь можно, конечно, добавить, но здесь тимьян дает своеобразный такой аромат. Тимьян – это замечательная пряность. Я, кстати, хотела пару слов хотя бы про нее сказать. Вот эта травка тимьян, она содержит очень много полезных веществ, такие эфирные масла. И вот главной составляющей части которого является тимол. Тимол – это вообще очень ценное такое вещество. Он обладает антисептическим, дезинфицирующим и бактерицидным действием. Вот, его используют против патогенной флоры организма. И вот установлено его губительное действие на патогенные грибы и микробы, устойчивые к антибиотикам. Вот именно ценность этой травки такая. Вот отвар и жидкий экстракт вот растения тимьян, он обладает отхаркивающим, также противовоспалительным действием, усиливает отделение желудочного сока и снимает спазмы желудочно-кишечного тракта. Препараты вот тимьяна назначают также при бронхитах, кашле, коклюше, воспалении легких, и как более утоляющее средство даже при радикулите и шасе. Да вы что, а где можно взять его? Вот я в храме ни разу не видел. В храме ты не видел, но вот на самом деле это очень популярная травка, и она продается обычно в аптеках различных. Можно купить. И этот тимьян, он также вот, помогает нормализовать микрофлору кишечника. Вообще очень много применений этой травы, ее еще называют богородичной травкой, тимьян, божьей травкой или богородичная травка. Различные названия имеет. Применяется в детской практике при бессоннице, диатезе, кожных заболеваниях, нарушениях пищеварения, запора и так далее и тому подобное. В Болгарии это растение применяют при зуде, фурункулах, сыпях на ранах. Также делают различные примочки тимьяна. Ну вот это два слова про эту замечательную пряность. Это просто попутно, поскольку мы ее применяем сегодня. Вернее, мы не применяем, мы рекомендуем применить. А сейчас уже, я думаю, что Господь принял наше подношение. И звони снова в колокольчик Сутаварта. И будем... Мантру читать, да? Да, мы прочитаем, как всегда, Маха-мантру. И будем снимать... пищу, которую мы принесли. Хари Кришна, Кришна, Хари Рама, Хари Рама, Рама Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Рама, Хари Рама, Рама Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама Хари Хари. Ну вот остается только напомнить нашим слушателям, что существует очень важное правило в нашей кухне – не пробовать пищу до того, как ее попробовал Господь. А когда Он ее попробовал, это уже Махапрасад, это уже великая милость Господа, которая нам дана в дар для того, чтобы мы уже удовлетворяли наш язык и желудок. Итак, вот мы сейчас сначала помоем посуду для Кришны, а потом уже перельем все в свою посуду, и можно уже попробовать этот Махапрасад. Вот он очень такой привлекательный. Я думаю, он понравится всем. Ну, пробуй первым. Ты у нас сегодня почетный, можно сказать, гость. Но не столько гость, сколько помощник. Замечательный я тоже. Главным вашим дегустатором. Пожалуйста. На полставки. Пожалуйста, принимаю. Принимаю на полставки. Вполне. Ну как? Вкусный? Не то слово. Правда? Здорово, да? Ну, очень здорово. Рекомендуем всем. Вкусно, да. Как называется, чтобы запомнить? Райта? Это называется кела райта. Кела. Рекомендую вот всем кела райта по килограмму. Так, вот на этой благоприятной ноте, я думаю, мы будем прощаться с нашими радиослушателями и желать им приятного аппетита. Спасибо. До новых встреч в эфире, дорогие радиослушатели. Вели сегодня нашу передачу. Да, приготовили, предложили и съели. Да, и съели. Сутаварта дас и... Ниргуна давидась.